Глава 16. Уже 29 августа из телеграмм, получаемых от Крымова, Корнилову стало ясно, что дело вооруженного переворота погибло. В 2 пополудни в ставку прибыл от Крымова офицер-ординарец. Корнилов долго беседовал с ним, после вызвал Романовского. Нервно комкая какую-то бумагу, сказал: «Рушится все. Нашу карту побьют. Крымов не сможет вовремя стянуть корпус к Петрограду. Момент будет упущен. То, что казалось так легко осуществимо, встречает тысячи препятствий. Исход предрешен в отрицательную сторону. Вот, посмотрите-ка, как эшелонировались войска». Он протянул Романовскому карту с отметками последнего места пребывания эшелонов корпуса и туземной дивизии. Судорога зигзагом прошлась по его энергическому, измятому бессонницей лицу. «Вся эта железнодорожная сволочь вставляет нам палки в колеса. Они не думают о том, что в случае удачи я прикажу вешать 10-го из них. Ознакомьтесь с донесением Крымова». Пока Романовский читал, поглаживая большой ладонью свое одутловатое масляное лицо, Корнилов бегло написал: «Новочеркасск. Войсковому атаману Алексею Максимовичу Каледину. Сущность вашей телеграммы Временному правительству доведена до моего сведения. Истощив терпение в бесплодной борьбе с изменниками и предателями, славное казачество, видя неминуемую гибель Родины, с оружием в руках отстоит жизнь и свободу страны, которая росла и ширилась его трудами и кровью. Наши отношения остаются в течение некоторого времени стесненными. Прошу вас действовать в согласованности со мной, так, как вам подскажет любовь к Родине и честь казака». 658. 29.08.18, генерал Корнилов. «Передайте немедленно эту телеграмму», — дописав, попросил он Романовского. «Прикажите послать вторичную телеграмму князю Багратиону о том, чтобы дальнейшее следование производилось походным порядком». «Да-да». Романовский, помолчав, раздумчиво проговорил: «По-моему, Лавр Георгиевич, пока у нас нет еще оснований быть пессимистически настроенными. Вы неудачно предвосхищаете ход событий». Корнилов, суетливо выкидывая руку, пытался поймать порхавшую над ним крохотную лиловую бабочку. Пальцы его сжимались, на лице было слегка напряженное, ожидающее выражение. Бабочка, колеблемая рывками воздуха, спускаясь, планировала крыльями, стремилась к открытому окну. Корнилову все же удалось поймать ее, и он облегченно задышал, откинулся на спинку кресла. Романовский ждал ответа на свою реплику, но Корнилов, задумчиво и хмуро улыбаясь, стал рассказывать: «Сегодня я видел сон, будто я бригадный командир одной из стрелковых дивизий, веду наступление в Карпатах. Вместе со штабом приезжаем на какую-то ферму. Встречает нас пожилой, нарядно одетый русин. Он почует меня молоком и, снимая войлочную белую шляпу, говорит на чистейшем немецком языке: „Кушай, генерал. Это молоко необычайно целебного свойства“. Я будто бы пью и не удивляясь тому, что русин фамильярно хлопает меня по плечу. Потом мы шли в горах, и уж как будто бы не в Карпатах, а где-то в Афганистане, по какой-то козьей тропе. Да, вот именно, козьей тропкой. Камни и коричневый щебень сыпались из-под ног, а внизу, за ущельем, виднелся роскошный южный, облитый белым солнцем ландшафт. Легкий сквозняк шевелил на столе бумаги, тек между распахнутыми створками окна. Затуманенный и далекий взгляд Корнилова бродил где-то за Днепром, по ложбинистым увалам и скромсанным бронзовой прожелтенью луговин. Романовский следил за его взглядом и сам, неприметно вздохнув, перевел глаза на слюдяной глянец застекленного безветрием Днепра, на дымчатые поля, покрытые нежнейшей предосенней ретушью.